Глава 17. Медленно я выплывала из очередного кошмара, навязанного мне высшими силами. Та девушка, плачущая в пещере, была Ликая. Неужели сновидение показало мне последний день ее жизни? Я не хотела верить в это. Слишком непонятно все, не закончено. Я лежала, обдумывая увиденное. «И зачем ты ее поцеловал? Не готова она еще?» Я вздрогнула, но не стала открывать глаза. В комнате кто-то находился, и кем бы пришлые ни были, но они явно ссорились. «Тебя спросить забыл». Ехидно огрызнулся в ответ правитель. Я сразу узнала его голос. Через мгновение он тихо и как-то виновато добавил. «Не сдержался». «Столько лет ждал, а тут не сдержался?» Фыркнул его собеседник. Я решила и дальше делать вид, что сплю. Слишком интересный диалог намечался. «Молчи уж! Я не простил тебя! И помогаю не потому, что ты меня создал! Ты обещал ее вернуть!» Рыкнул Алисдейр и горько заметил. «Только про память ты мне ничего не говорил. Я не знал. Слышишь, дитя, я не знал!» «Что ты вообще знал, хранитель недоделанный?» «Я попросил бы без оскорблений. Возьми себя в руки». «В руки? Сколько уже столетий я самосдержанность! Хватит! Надоело!» «И чего ты этим добьешься? Только напугаешь ее». «Поэтому я и согласился на этот отбор. Каждое из заданий — попытка вернуть ее память. Кроме боев, конечно». «Ну да, ты уже сделал выбор, надо же императорам доказать, что она достойнее остальных. Впрочем, бои возвысили ее над остальными расами». «Ты мне зубы не заговаривай! Почему она ничего не помнит?» «Я уже говорил, не знаю». «Как так? Ты и не знаешь?» Правитель был в ярости. «А вот так?» — огрызнулся в ответ незнакомец. «Еще на первом отборе...» «О, молчи уж! Я тебя за него убить готов!» «Не моя вина, что ты неправильно истолковал мои слова». Потом голос снизился до шепота. «Ты ведь обещал, обещал!» В ответ Алисдейр громко и даже как-то истерично рассмеялся. «Ты! Твои слова! Ты встретишь ее во дворце одной из стран!» «Да как я мог подумать, что та шестилетняя девочка и есть Ликая?» «Я останавливал тебя, но ты сам собрал всех работниц дворцов. Сколько их было? 23? А сейчас? Если бы не твое любопытство, лишь посмотреть, что из той девочки выросло, здесь бы были одни принцессы», — фыркнул собеседник. «Уф! Да ты сам поместил ее душу в это тело и мог мне сказать, где она!» «Мог? Но зачем? Вы же встретились. Пойми, наконец, вы не могли не встретиться». «Шарлатан несчастный! Ты опять за старое? Так и не простил ее? Ты хоть понял, что натворил?» «Дитя, как ты смеешь?» «Смею! Я уже сказал, если она меня не вспомнит и, что главное, не простит, ты умрешь. Сначала погибнет этот мир, а вслед за ним и ты!» Хрипло заявил правитель. «Алисдейр, ты меня услышал. Убирайся! Дай мне побыть с ней!» «Дитя!» «Вон!» Его крик, исполненный боли, разбудил меня окончательно. Если до этого присутствовала легкая полудрема, то сейчас я ясно осознавала происходящее, и действительность как-то не радовала. И вновь я не стала открывать глаза, пусть и знала, в чьей комнате и на чьей кровати нахожусь. Уж больно интересная информация попала ко мне в голову и прочно там засела. Чтоб их всех! «Лика!» — мягко позвал Алисдейр. Я не шелохнулась. «Нет уж, если сидишь возле меня, и когда только успел, то сиди молча, и это, трогать меня не надо! Не надо, я сказала! Стоп! Он же телепат! Ох, беда у меня с мозгами!» Я знаю, что ты не спишь. Нежно убирая мою челку с глаз, проворковал Алисдейр. Все мои мысли испарились безвозвратно в его тягучем медово-сахарном голосе. И боли в его голосе уже не было слышно, только бесконечная ласка и... любовь? Тут же вспомнился наш поцелуй. Тело охватил жар. Замечательно. Сгорать от стыда вошло у меня в привычку. Правитель неожиданно рассмеялся. Не столько от удивления, сколько от любопытства я, наконец, распахнула глаза. Он сидел, наклонившись к моей голове. Его лицо буквально светилось, а влажные, чуть блестящие губы разъехались в задорной мальчишеской улыбке. Я сама невольно ухмыльнулась. Невозможно было сопротивляться силе обаяния этого мужчины. И вдруг стало так тепло и уютно на душе. Впрочем, наше взаимное любование долго не продлилось. Внезапно на лбу правителя пролегла глубокая складка, взгляд похолодел, глаза Алисдейра потемнели еще больше. Меня словно сковало льдом. Я сжалась на кровати, попутно отметив, что нахожусь в своих покоях и, к счастью, полностью одетая. Беспорядочные мысли угомонились и постепенно укладывались по полочкам сознания. В голове прокручивался недавний диалог правителя с незнакомцем. Кто он? Хотя сейчас это не столь важно. Больше беспокоит уверенность Алисдейра в том, что я чье-то воплощение в его прошлой жизни. Бред какой-то. Этого просто не может быть. Молчание затягивалось, но тишина меня не беспокоила. Наоборот, позволяла обдумать сложившуюся ситуацию. Осознание того, что высший правитель уже выбрал невесту, и это почетное звание ложится на мои плечи, не могло меня не злить и не огорчать, а тем более устраивать. Замужество полностью расходилось с моими жизненными принципами и означало крах всех моих планов. К тому же я была уверена, что Алисдейр совершает ошибку, ведь страшно представить, каково ему будет, когда он встретит настоящую возлюбленную, будучи женатым на мне. Хотя браки и заключаются на всю оставшуюся жизнь, думаю, если он захочет, то... то что тогда будет со мной? Нет, это не собственническое отношение или ревность, просто... «Не кусай ее», — хрипло попросил правитель. Я вздрогнула от его голоса. Конечно, задумавшись, я по детской привычке прикусила губу. «Ты всегда так делаешь, когда о чем-то усиленно думаешь», — продолжил он. «Вам не надоело за всеми следить?» — огрызнулась я, раздосадованная тем, что от него ничего не скрыть. «Я не следил. Я знаю», — вздохнул он. «Ты вспомнишь. Ты обязательно все вспомнишь». «Ваше сиятельство!» Сев поудобнее, он внимательно уставился на меня. Я нервно сглотнула. «Мне должно быть стыдно, что я подслушала ваш разговор, но...» Алисдейр откинул рукой прядь своих волос за спину, и внезапно у меня вышибло воздух из легких. «Тебе не стыдно?» Помог закончить правитель и лукаво улыбнулся. «Ага, ни капельки!» Пытаясь собрать мысли в кучку, согласилась я. «В общем, мне теперь известна причина столь пристального внимания к моей персоне. Вы отвратительное существо!» «Лика?» «Подождите, не перебивайте! Во-первых, вы согласились заменить принцессу Изабел мной из праздного любопытства. Не отрицайте, ваш собеседник это упомянул. Следовательно, ваши догадки касательно того, что я ваша возлюбленная из прошлой жизни, не более чем предположение». Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться и не рассмеяться. Настолько абсурдным и нереальным все казалось. «Во-вторых, ситуация с отбором невест. Это еще раз доказывает, что вы не уверены в себе. Простите. Честное слово, я желаю вам найти свою потерянную любовь, но не за счет чьей-то сломанной жизни». Я твердо посмотрела ему в глаза в надежде, что он поймет, о чем я говорю. Ведь ему не составляет труда копаться в чужой голове. И в-третьих, повторю самое главное. Я не хочу выходить замуж. На этих словах я шумно выдохнула и уставилась в потолок. Молчание затягивалось. На кровать запрыгнул Габби и, довольно мурча, тяжело навалился на мои ноги. Ну, хоть какая-то моральная поддержка. История повторяется. Наконец выдавил Алисдейр. Резко вскочил с кровати и зашагал по комнате. Что, простите? Ты тогда тоже не хотела за меня замуж? А? Хорошо. Сдался правитель, заметив мой полный гнева взгляд. Я обещал тебе историю. Ты ее заслужила. Это он про мой выигрыш? Да, заслужила. Но что-то мне не очень хочется слушать его старинные байки. Как-то больше собственная участь интересует. Я встретил тебя, то есть ее. Поправил сам себя Алисдейр, заметив мои сжатые кулаки. На склоне огромного снежного холма. Зима царила в том месте. Все застыло под белоснежной коркой. Кружили в танце снежинки, все живое уснуло долгим сном. И она, яркая, живая, каждое ее движение полно жизни. Длинные каштановые волосы, словно пышное покрывало, струились по спине. Я тогда удивился тому, что ее голова ничем не покрыта. «Вот вам еще одно отличие, не удержалась я. Как вы сами сказали, я похожа на попугая». Он посмотрел на меня, как на маленького неразумного ребенка. Я поперхнулась собственными словами. «Этому есть объяснение?» Загадочно улыбнулся Алисдейр и уже хмуро добавил. «Как и многому другому». Вновь заправив выбившиеся пряди волос за ухо, правитель развернулся на краю кровати спиной ко мне. Мои жадно потянувшиеся к его чудесным волосам руки опустились с его словами. «Я был самым безжалостным среди всех живущих, привык брать все, что пожелаю, зачастую именно силой. Никто не мог справиться со мной, да и сейчас не может. Я совершеннейшее существо, созданное для гармонии этого мира. Лика, я человек, наделенный огромной силой. Я человек, но созданный по образу и подобию хранителя трижды проклятого мира!» Он сорвался на крик, но его спина у меня перед глазами даже не шелохнулась, так и осталась прямой. Казалось, что ему с трудом дались предыдущие слова. У меня же нещадно разболелась голова. Было ощущение, что мне в виски впились тысячи острых игл и медленно вгрызаются все глубже и глубже. «Я тот, кто первую тысячу лет своего существования упивался болью и горем людей и нелюдей. Я стравливал всех, как собак, наблюдая со стороны, что из этого выйдет». Голова разрывалась. Слова Алисдейра доносились как будто издалека. «Наш первый поцелуй ты назвала кровавым». Возмущаться тем, что он вновь сравнивает меня с какой-то давно умершей девушкой, сил не было. Я крепче сжала виски руками, надеясь, что эта боль пройдет, исчезнет, испарится. «Кровавым», — эхом повторил правитель. «Ты первая, кто посмел мне перечить. Первая, кто после поцелуя влепил мне пощечину своей хрупкой ладошкой. Ты тогда сломала пальцы и вывихнула запястье, но не позволила мне себя вылечить. Ты кричала, что у меня изо рта воняет кровью и что я противен тебе». У меня перед глазами поплыли цветные пятна. Непонятная спонтанная боль расползлась по всему телу. Правитель же не замечал моего состояния и продолжал. «Именно тогда я стал пользоваться мятными постилками. Ты очень любила мятный чай, а еще лесные ягоды». «Алисдейр», — прохрипела я, — «пожалуйста, замолчите. Мне сейчас так плохо, как никогда еще не было. Помогите!» Я не была услышана. «Долгих 5 лет я пытался завоевать тебя. Долгих для того, кому век казался мгновением. Я изменился и изменил реальность вокруг. Кровопролитие ушло в небытие, и ты обратила на меня свой взор». «Хватит!» — из последних сил выкрикнула я. Не увидев, но почувствовав, что правитель обернулся ко мне, я выдохнула. Сейчас все закончится. Лика? Да-да, она самая, сделай уже что-нибудь. Я это не сказала, подумала, но была услышана наконец-то. Касание холодных рук по моим щекам, вискам, лбу, боль постепенно отпускала, утихала. Когда она совсем исчезла, я обнаружила себя свернувшуюся клубочком на коленях правителя. Не буду врать, мне нравилось чувствовать тепло его тела и ощущать неуловимый аромат, какой бывает во время грозы. Алисдейр покачивал меня и нежно гладил по голове. Его недосказанная история сразу стала такой ненужной. Хотелось просто нежиться в руках этого мужчины. Удивительное чувство гармонии, которое я испытывала первый раз в жизни. Рано. Слишком рано. Выдохнул правитель. Извини. За что? Спросила я. Тебе больно. Ты сама должна все вспомнить. Опять он за старое. Что ж, пусть будет по-вашему. Отпустите, пожалуйста. Он неохотно выпустил меня из своих объятий, и я откинулась на подушку. Кот уже взгромоздился мне на живот. О, боги, чем этого толстяка кормят мои служанки? Такое впечатление, что одними пирожными. И тут неожиданная догадка посетила меня. Ваше сиятельство, вы один из тех мужчин, которые мне снились? Только кто? Тот, кто убил беременную девушку, или который снес женщине голову мечом? Во сне я не видела лиц. Правителя перекосило. Часто задышав, он поднялся с кровати. «Лика!» — раздался вопль Сай из гостиной. Я вскочила даже быстрее кота, который секунду назад, казалось, мирно спал, а с неожиданным вскриком принцессы молниеносно шмыгнул под кровать. Подбежала к шторам, которые отделяли будуар от спальни, и... В общем, мы с ней врезались, что называется, на полном ходу, и обе повалились на ковер. Причитая и охая, подруга, еле встав на колени, пыталась поднять меня. Комичность ситуации взяла свое. Переглянувшись, мы расхохотались. «Бежала к тебе, чтобы справиться о твоем здоровье. В итоге сама же шишку и набила. Да и тебе, наверное». Потирая ушибленный лоб, смеясь, сказала подруга. «У меня, судя по всему, голова тверже твоей. Обойдется без последствий», — хмыкнула я. «Болит? Давай подлечу». И, не дожидаясь ответа, протянула руку к ее лицу. Подруга вздрогнула, но не отклонилась. После того, как лечение было окончено, она виновато протянула. «Извини, я не привыкла, чтобы ко мне прикасались. Голыми руками. Закончила я за нее». Сай отвела глаза, а я, покрутив головой, отметила отсутствие Алисдейра. Он снова ушел, не прощаясь. Да и ладно. «Знаешь, ты так всех напугала, я уже решила, что ты ранена, но больше всех испугался правитель. Ты можешь говорить все, что угодно, и отпираться, сколько влезет, но он любит тебя, понимаешь? И, думаю, только слепой этого не понял». «Сай, давай не будем о грустном», — попросила я, полностью проигнорировав последовавший немой вопрос подруги. «Как остальные?» «А что с ними сделается?» Амрель шипит, остальные кандидатки гадают, что последует дальше, а императоры обсуждают твой успех. «Наш!» «Да какой там наш?» — фыркнула вампирша. «Я только мешала тебе!» «Перестань!» — одернула ее. «Лучше скажи, нас кормить сегодня будут?» «А куда они денутся?» — рассмеялась подруга. «Все же скажи, как ты себя чувствуешь?» Я слегка замялась с ответом. Не рассказывать же ей, что у меня творится в душе. Чисто физически я в норме, а вот внутри — ураган. «Отлично!» — улыбнулась ей. «Раз так, срочно в ванну и переодеваться! Через час танцы!» «Чего? Какие танцы? Мне бы поесть и спать!» «Пф, будь твоя воля, ты бы всю жизнь только ела и спала!» — возмутилась вампирша. «Да, это моя заветная мечта», — согласилась я. «Ну уж нет», — «Через 2 часа бал. В северном зале. Твое присутствие обязательно. Так что приводи себя в порядок. Я зайду за тобой». «Тебе тоже не помешает ванна», — понятливо кивнула я. Радостно чмокнув меня в щеку, Сай убежала. Я же прошла в гостиную, где уже стояли мои служанки. «Леди изволит принять ванну?» — учтиво кланяясь, спросила Ерника. «Изволит», — вздохнула я. Девушки радостно переглянулись. «Что тут началось? Во-первых, мое тело драили, полоскали, парили и снова драили, вымыли волосы чем-то вкусно пахнущим, в итоге еще и холодной водой окатили. Во-вторых, девушки не переставали жужжать о том, насколько возмущены устроенными боями. А в-третьих, мне сделали шикарный массаж». «Так, ваша светлость, осторожнее!» — бурчала Летисса, помогая мне, расслабленной и умиротворенной, выйти из ванны. «А теперь поднимите ручки!» Она обернула меня в большое мягкое полотенце. «А теперь наклонитесь, пожалуйста!» — попросила Ерника и, не дав мне опомниться, замотала мою голову другим полотенцем, прошептав. «У вас потемнели волосы». В недоумении я поспешила к зеркалу, чтобы глянуть, что там изменилось. И тут, как бы соглашаясь со мной, возмущенно заурчал желудок. «Бал — это хорошо, но там плохо кормят. Мне что, придется довольствоваться соком и парой пирожных? Ну уж нет, елки зеленые, я кушать хочу!» «Леди Анжелика!» — пискнула Летисса. Не знаю, что там отразилось на моем лице, но это ее явно напугало. Я хмуро уставилась на девушек, и они отошли в сторону. «Верно, я сейчас злая, не надо мне мешать». У Ерники выпала какая-то баночка из рук. Видимо, меня хотели чем-то намазать. «А вот шиш вам, пока я не поем, шелковой я не буду». Выплыв из ванной комнаты прямиком в гостиную, я не сразу заметила изменения. А поэтому прибольно треснулась ногой об угол маленького стола. «Лика, сильно ушиблись?» Раздался в голове взволнованный голос правителя. «Замечательно. Я тут почти голая, а он ко мне опять в мозги лезет». «Да что нового я там увижу?» — хмыкнул Алисдейр. «Мои гости не должны быть недовольны, поэтому подкрепитесь перед балом». «А?» Но в ответ мне никто ничего не сказал. Переведя взгляд на злополучный столик, замерла. По моему лицу расползлась довольная улыбка. «Так вот о чем он мне говорил!» «Так-так, и что тут у нас?» Поочередно заглянув под каждую крышку, я разочарованно вздохнула. «Не густо, но так и должно быть. Но это и понятно. Если я переем, то могу и в платье не влезть, да и о танцах забыть можно. А тут как раз все легкое, но питательное. Салат из свежих овощей, немного картофельного пюре с сырным соусом и чай... мятный». На открытом хрустальном блюде лежали всевозможные лесные ягоды, даже болотная морожка. «Ишь ты!» Я уселась прямо на пол, не обращая внимания на удивленные возгласы служанок. Когда с салатом и пюре было покончено, я начала выбирать морожку из остальных ягод. Именно эта ягода мне всегда нравилась. Нет, остальные тоже вкусные, но морожка самая замечательная. К чаю я так и не притронулась. Если бы это был малиновый, ну, на худой конец абрикосовый, я бы с удовольствием выпила, а так мята. Я что, на кошку похожа? Видя, что я закончила трапезу и счастливо плюхнулась на диванчик, блаженно закрыв глаза, девушки мигом убрали со стола и укоризненно нависли надо мной. — Ну, леди, — протянула Летисса, — не засыпайте опять, бал же скоро. — Ваша светлость! Гаркнула Ерника мне на ухо так, что я аж подскочила, а соловела обвела взглядом гостиную и попыталась снова лечь. «Летисса, леди проснулась, готовь платье!» Не обращая внимания на мои отбрыкивания, Ерника подняла меня на ноги. Я покорно побрела за служанкой в будуар. Усадив меня на пуфик, Ерника облегченно выдохнула, а я еще мутным взглядом посмотрела в зеркало. «Елки зеленые!» «А ведь потемнели пряди. У меня теперь нет золотистого оттенка. Как так-то? По-любому правитель шалит. Ну, я ему гаду устрою. со зверской рожей повернулась к служанке, колдующей с манекеном, и расплылась в улыбке. Ох, они и платье выбрали. Да все мужики поголовно слюнями и зайдут. Впрочем, замечательный выбор.